«А у меня, Борис Петрович, здесь знакомые», — сообщает Зуев. «Сестры из лазарета Союза городов». Примечание. «Союз городов» — организация городской буржуазии, созданная в 1914 году для помощи правительству в деле ведения войны. Конец примечания. «Если хотите, вечером проедем к ним в гости, они будут очень рады нам». Я улыбаюсь, глядя на зардевшееся лицо юноши. Он окончательно смущается. «Ей-богу, вы не подумаете ничего дурного», — торопится уверить он. «Одна из них — моя двоюродная сестра, а другие — ее подруги». Но мне и в голову не приходит мысль дурно истолковать его желание. «Вот уже почти 2 года, как мы оторваны от наших семей, от привычного нам круга молодежи, скитаемся по фронтам, тянем скучную лямку в глухих заброшенных уголках. Мы все огрубели и чувствуем непреодолимую потребность в женском обществе. Химич пытается грубовато сострить, но, прочитав в моих глазах неодобрение, умолкает. Химич — прапорщик из казаков. Это бывший вахмистр, оставшийся на сверхсрочной службе. Он хитрый, очень неглупый, упрямый человек. Я его люблю за мужество и прямоту, а Гамалий еще и за отличное знание службы. Химич — знаток уставов и строевых занятий. Грудь его украшена 4 солдатскими георгиями, и я думаю, что скоро у него будет и 5-й, офицерский. Казаки недолюбливают его, вероятно, за строгость и требовательность, и за глаза называют «шкура-прапорщик». Из конвоя пришел казак с запиской. Это офицеры просят пожаловать к ним часам к 10 вечера поужинать. Поужинать — значит хорошенько выпить, вдоволь посплетничать о штабных делах, и затем до самого утра дуться в девятку и в шмен-де-фер. Примечание. Шмен-де-фер — азартная карточная игра. Конец примечания. Мы благодарим за приглашение и обещаем быть. Наконец по аллее стучат копыта. Это рысит Гамалий. Исаул слезает с коня, оглядывает казаков, обходит коновязь, смотрит за вечерней уборкой и, справившись, хорошо ли поужинали казаки, идет к нам в палатку. «Чайкю бы», — говорит он, — «чайкю» свидетельствует о хорошем настроении. Исаул просит чайкю обычно тогда, когда он доволен всем. Он жадно глотает полуостывший чай, затем засовывает в рот полплитки шоколада и, с хрустом разжевывая его, сообщает: «Ну-с, друзья, приятная новость, выступаем только через 3 дня. За это время отдохнем, повеселимся, поухаживаем, а потом...» — он понижает голос. — «В путь». «Куда?» — замирая от нетерпения, спрашивает Зуев. — «На Кудыкину гору, в славный стольный град Багдад». Оба прапорщика улыбаются. Они принимают слова Исаула за шутку. «Да-да, в Багдад. Через фронт и тылы неприятеля, на соединение с англичанами». Химич застывает в непередаваемой позе, а Зуев вскакивает и долго трясет руку Гамалию. «Ну-ну, вы, рябчик, не оторвите мне руку, она еще пригодится», — шутит Исаул. «Да, кстати, не волнуйтесь, а не то проговоритесь раньше времени». Мы окружаем Гамалия, и он вполголоса начинает рассказывать о нашем маршруте, водя карандашом по карте. Названия неведомых нам мест слетают у него с уст десятками. Здесь и Луристан, и Курдистан, и пустыня Лут, и оазис Хамрин, и еще целый ряд таких же странных, экзотических имен. Химич молча, сосредоточенно слушает, внимательно следя за двигающимся по карте карандашом. Зуев полон задора и молодого веселья. Радость его, видимо, не знает границ, и вряд ли он сейчас понимает то, о чем рассказывает Гамалий. Наконец Исаул кончил. Мы лежим на кроватях, закинув руки за головы, и каждый мысленно представляет себе будущий путь. Начинает темнеть. «Ну-с, господа, а теперь давайте обдумаем, что мы будем делать сегодня, ибо эти 3 дня полностью даны нам для веселья». Зуев горячо доказывает, что если он сегодня не посетит лазарета, то все сестры, во главе с его кузиной, будут кровно обижены и приглашает нас отправиться с ним. Химич дипломатически молчит. «Я напоминаю о приглашении офицеров конвоя». Гамали добродушно смеется. «Ну ладно. На то и поп в станице, чтоб были у девок поляницы. Я останусь, а вы, хлопцы, идите до ваших сестриц, только чур не грешить, та не засиживаться. А після ступайте до конвойских». Вечереет. зажигаются огни, издалека несутся звуки гармошки, за парком веселятся пограничники, казаки тихо тянут заунывные станичные песни. «Ой-то из-за моря Хвалынску!» звонко и с чувством выводит подголосок. Ржут кони, и за палаткой с кем-то в полголоса разговаривает Пузанков. «А ты б ему, черту, на пузо коленкой наступил», — советует он. «Да, ему наступишь». Он сперва как вцепился зубами в руку, на силу оторвали, — жалуется незнакомый мне голос. Оба отходят, голоса затихают, со стороны дворца гудят рожки автомобилей, и неясно несется: «Здрав желаем, ваш пристав!» Я засыпаю. Часов в 9 мы остановили коней у высокой стены, над которой ярко горело несколько керосиновых ламп, освещая большую железную вывеску с олиповатой незатейливой надписью «Лазарет номер 4 Всероссийского союза городов». Мы соскочили с коней. Солдат Невальный, сидевший у ворот, не спрашивая у нас ни пропуска, ни причины нашего визита, молча открыл ворота и пропустил нас внутрь. Такие наезды, как видно, были здесь не в диковинку. Перейдя двор, мы поднялись по лестнице и, следуя за прапорщиком, вошли в большую светлую комнату, где за столом сидела дежурная сестра. Дежурная была низенькая полная старушка с добрыми живыми глазами. Она указала номер комнаты сестры Буданцевой, кузины Зуева, и через несколько минут мы сидели в просторной комнате с множеством фотографий на стенах, с белыми кружевными накидками на постелях и чистой скатертью на столе. Шелковые цветные материи украшали стены, расписной мягкий ковер лежал на полу. Было тепло, уютно и как-то необычно. Пахло одеколоном и сиренью, цветы которой глядели отовсюду. Чистота, покой и уют смутили нас. Мы так давно не пользовались ими, что чувствовали себя неуверенно и робко в этой забытой уже нами обстановке. Три хозяйки комнаты, милые, молодые и веселые девицы, любезно встретили нас и засыпали градом вопросов. «Петя, скверный мальчишка, не мог заранее предупредить, свалился, как снег на голову», — жаловалась сестра Зуева, весело поблескивая глазами и кокетливо улыбаясь. Несмотря на то, что я довольно скоро освоился с обстановкой и уже через полчаса держался непринужденно, все же чувство неуверенности не совсем покинуло меня. Химич, еще больше, чем я, стеснявшийся женщин, пил без конца чай, кряхтел и смущенно улыбался. При каждом вопросе, обращенном к нему, он краснел и односложно, неловко повторял: «Так точно, да-да, нет, благодарствуйте». Мне было жаль бедного прапорщика, хотя я чувствовал, что и сам недалеко ушел от него. Наконец коньяк, неизвестно откуда появившийся на столе, поднял общее настроение, и я после 3-4 рюмок мартеля вошел в свою колею. Больше других понравилась мне кузина Зуева, хорошенькая смуглая вертушка со слепительно белыми зубами и полными округлыми руками. Не знаю, как и во что вылилось бы наше посещение, если бы дежурная сестра не предупредила, что приехал старший врач и что возможен ночной обход. «Пустяки, пустяки, это все болтовня, останьтесь», — шептала мне Буданцева. Но не желая вызывать нареканий начальства по адресу сестер, я твердо решил уехать. «Ну, глупенький, куда же вы теперь поедете?» — улыбалась Буданцева. Я пересилил себя и, пообещав завтра снова вернуться, поцеловал ручки сестер и вышел. Когда мы садились на коней, по лестнице грузно поднимались какие-то военные. Не совсем твердый голос говорил: «А какое там вино, и, батенька, просто пальчики оближете, а шашлык, честное слово, язык можно проглотить». Другой что-то утвердительно промычал в ответ. Кажется, мы на самом деле напрасно поспешили с отъездом. Проехав несколько саженей, мы остановились в раздумье. Было около 11 часов, ехать обратно в Шеверин не хотелось. Несколько секунд мы молчали, придерживая коней. Наконец Зуев, чаще нас, бывавший в Хамадане и лучше знакомый с городом, предложил: «Едемте в ресторан, здесь совсем неподалеку, на площади Сабзе Майдан, есть очень уютный небольшой ресторанчик, при котором находится и игорный дом, и то, и другое содержит какой-то грек». Мы раздумываем. Зуев продолжает: «Иногда бывают и женщины, главным образом проезжие сестры». Решили ехать. Снова по уснувшим улицам цокают копыта наших коней. Изредка встречаются одинокие прохожие, раза два мимо проехали конные. На скудно освещенных перекрестках стоят одинокие испуганные полицейские. Мы едем мимо лениво бредущих солдат. Наконец, кривая уличка поворачивает на большую четырехугольную площадь с парком посредине. Сейчас парк пуст и чернеет во мгле. В нем журчат невидимые ручьи и плещется вода. Это фонтан и водоемы. Яркие огни освещают окна домов. Сабзе Майдан – торговый центр и нерв европейской части города. Здесь расположены почти все гостиницы, носящие громкие имена. Тут и Пале-Рояль, и Париж, и Лондон, и даже странная вывеска «Тифлисский телепучури». Мы останавливаем коней у Лондона. Приветливо горят огоньки, мелькают фигуры. Несколько оборванных нищих подбегают, клянча подаяние. Вестовые отводят коней. Поднимаемся наверх. Комната, за ней другая с буфетом и стойкой. Дальше большой зал с двумя серыми колоннами. На полах ковры, на стенах зеркала, два трюмо и ряд дешевых фотографий, помещенных в безвкусные золоченые рамы. Большой фикус стыдливо прячется в углу, заменяя собой пальму. Все залито светом газовых фонарей, газ шипит и потрескивает. Из зала несется гул. Проходим в зал. За столиками сидят посетители. Преобладают военные, мелькают защитные френчи и рубашки земгусаров. Иногда белым пятном вырисовывается косынка сестры. Примечание. Презрительная кличка служащих Земского союза и союза городов, обслуживавших тыл армии во время мировой войны. Конец примечания. В зале шумно, душно и накурено. Под потолком неумолчно гудит большой вентилятор. Между столиками снуют лакеи. Посетители обходит хозяин ресторана Грек Мавропула, и его феска алым маком проносится по комнате. Садимся, заказываем ужин и предварительно выпиваем холодной водки. Химич крякает. «Вот это да», — решает он. «Лучше нет, как водка на льду. Да если бы сюда хоть шматочек красного перцу, прямо было бы «пей, не хочу». Гул растет. Я оглядываюсь. Все незнакомые, чужие лица. Женщин очень немного, да и те не обращают на мои взгляды никакого внимания. С горя принимаюсь за еду. Звенят ножи, Химич сочно чавкает, уплетая шашлык по-карски. Зуев, обычно ничего не пьющий, поддается общему настроению и пьет красное вино бокал за бокалом. Время бежит. Химич вспоминает об ожидающих нас на улице вестовых и, подозвав Грека, приказывает приготовить для них три шашлыка с вином. Скоро полночь, столики постепенно пустеют, часть гостей разъезжается, некоторые проходят через зал мимо нас. «Это в игорную комнату», — говорит, поводя глазами, осоловелый Зуев. Наконец встаем и мы, прапорщик почти пьян. Я и Химич бережно ведем его к выходу. Вдруг он делает движение и говорит неестественно трезвым голосом. «Господин сотник, разрешите мне поиграть в карты?» «Полноте, молодой», — уговариваю я, — «не стоит. Едемте-ка лучше домой, баеньки». «Никак нет, я хочу играть». Он упирается и тянет нас в игорный зал. Химич нерешительно говорит. «Борис Петрович, а что, если взаправду по маленькой сыграть? Греха не будет, а может, повезет? Мне самому не хочется домой. Я слабо протестую и иду за моими неверными спутниками». Игра в полном разгаре. За столиками сидит самое разнообразное общество. Здесь и офицеры, и земгусары, и два каких-то доктора, и ряд штатских лиц. Некоторые сидят за столами, другие прохаживаются по комнате и заглядывают к ним в карты. Иные толпятся у столов. Дым клубами носится над людьми. Тихо, говорят сдержанным шепотом. Мерно и деловито звучат голоса банкометов. Приятно звенят туманы и шуршат, как шелк бумажки. Мы садимся за общий стол. Услужливый крупье подвигает нам карты. Я бросаю на стол 50 рублей. Химич роется в бумажнике. Зуев опускается на стул и мгновенно засыпает непробудным сном. Время идет. Игра сильнее и сильнее захватывает меня. Многие ушли. Оставшиеся с осоловелыми лицами продолжают играть. Нам не везет. И я, и Химич проигрываем. Из 700 рублей, отложенных мною на отпуск, осталось не более 100. Химич волнуется, рвет карты, поминутно лезет в карман и, зверски ругаясь, бросает на стол скомканные ассигнации. Деньги текут каким-то двум очень любезным и весьма предупредительным субъектам. Наши карты регулярно бывают биты. Постепенно за столом остаемся лишь мы, оба банкомета и еще 3-4 неизвестных офицера. Игра продолжается. Я вообще всегда проигрывал, но так как сегодня, никогда не случалось. Сдерживаю волнение. Один из партнеров иногда встает, отходит к стойке, выпьет, подкрепится и снова возвращается к нам. Дым плавает по комнате. Ресторан пустеет, и только мы, да 2-3 пьяненьких доктора и земгусары, продолжают вести неравную, но отчаянную игру. У меня остается рублей 25. Химич неистощим. Скомканные неровные 100-рублевки, розоватые четвертные и серые полусотни сыплются из его карманов дождем, словно из рога изобилия. Я встаю, пью у стойки сельтерскую и прохожу в уборную. Мои чувяки неслышно ступают по полу. У самых дверей я неожиданно слышу шепот, узнаю осторожный хриплый голос грека, хозяина. «Довольно. Надо закрывать. Кончай играть». Ему возражает чей-то ласковый голос. «Еще рано, еще хоть полчаса. У второго казака много денег. Подожди еще полчаса». Я узнаю голос моего партнера по игре. «Нельзя, довольно. Проиграет все, скандал будет», — уговаривает грек. Я припадаю к щели уборной. Два человека, чуть озаряемые ночником, еле слышно беседуют между собой. Наконец грек соглашается. Его собеседник вынимает из кармана колоду карт и начинает подтасовывать ее. Я отскакиваю от щели и также неслышно исчезаю в дверях. Игра идет тем же темпом. Сейчас Химичу немного повезло, и его бледное лицо оживилось. Указывая на пачку ассигнаций, лежащих перед ним, он гордо говорит: «Карта не кобыла, к утру повезет». На оттаманке, разметавшись, безмятежно спит Зуев. Сладко посапывает, свесив голову на зеленую грудь, заснувший на стуле земгусар. На столах карты, остатки неубранной еды, откупоренные бутылки, кучки денег и бледные, жадные, трясущиеся руки игроков. На полу белеют кусочки разорванных Химичем карт. Хмурый, неуверенный рассвет лезет в окна. Грек со сладкой улыбочкой подходит к нам. «Господа офицеры, еще полчаса, а потом я закрываю свой заведений. Но он, нельзя!» Любезно скаля зубы, улыбается он. «Какой черт полчаса?» — грубо говорит Химич. «Ободрали, как липку, да еще полчаса. Валяй до конца или верну все, что проиграю». Я тихонько спрашиваю его: «Откуда у вас столько денег?» Он минуту молчит, потом с отчаянием смотрит на меня и еле слышно выдавливает из себя: «Казенные, сотенные». Грек наклоняется к нам и снова бормочет: «Месье, но нельзя, один полчаса можно». «Хорошо, только полчаса, нам хватит этого времени», — говорю я. Химич с недоумением смотрит на меня. Входит второй, находившийся в уборной, банкомет и садится рядом со мною. Игра продолжается. В банке 2100 рублей. Очередь доходит до меня. Я коротко говорю: «Банк». Химич ахает. Банкомет любезно кивает головой. Мой сосед протягивает руку, чтобы перетасовать колоду. В ту же секунду, схватив его за руку, я изо всей силы ударяю по ней рукояткой нагана. Шулер, ахнув от боли, визжа, падает на пол. Из его руки выскакивают карты и веером разлетаются по столу. Прапорщик вскочил. Грек быстро скользнул к двери, но Химич одним прыжком опередил его и заслонил телом проход. Игроки, волнуясь, вскочили. «Накладка, смотрите, господа, шулерская накладка!» — возмущается земгусар, разглядывая карты, которыми шулер пытался накрыть колоду. «На 5 рук сработал, негодяй!» — негодует доктор. «Бить их надо, подлецов!» Оба шулера растерянно прижимаются к окну, испуганно оглядывая комнату и ища щель, в которую можно было бы нырнуть. Грек, размахивая руками, суетится около нас, перебегая от одного к другому и жалобно уверяя: «Но, это не зюлик, это ошибки. Я очень хорошо знаю этот человек». Лицо Химича медленно наливается кровью. «Молчи, гадина». Грубо, по-казацки выругавшись, он с размаху ударяет по шее грека. Зуев, который мирно спал сном праведника, вскочил, разбуженный шумом, еще не понимая, в чем дело, неистово завопил: «Бей их! Кроши супостатов!» Выхватив наган, он, не останавливаясь, выпалил все 7 зарядов в низенький, нависший над нами потолок. Сверху посыпалась отбитая штукатурка, и с мягким треском разлетелась вдребезги висячая лампа, в которую угодила одна из пуль неистового прапорщика. «Господа, да довольно же!» — испуганно закричал доктор. «Зуев, довольно? Прекратить!» «Ну-с, Фендрик?» «Вам говорят прекратить!» — рявкнул я, хватая за плечо осатаневшего прапора. «Слушаю, господин сотник», — хрипло сказал он. «Прапорщик, обыскать шулеров и отобрать деньги». «Слушаюсь», — радостно ответил Зуев. «Позвольте, господа, это же произвол, это же ни на что не похоже», — пытался было запротестовать один из земгусаров. «Господин поручик», — обратился он ко мне, — «по долгу и совести мы не можем допустить этого». «Вон!» — в бешенстве закричал я. Химич ринулся к земгусару, еще секунда, и оба, и доктор, и земгусар, пулей вылетели и, не останавливаясь, промчались через зал. «Все», — сказал Зуев, сгребая отобранные бумажки. «Ладно, а теперь домой», — скомандовал я. Проходя мимо стойки, Химич остановился, секунду размышлял, затем, снова выдернув шашку, изо всех сил ударил ею по целой серии всевозможнейших уставленных в ряд бутылок. Звеня и дребезжа, разлетелись осколки, разбитая посуда запрыгала по полу. Густой ароматной рекой потекло разноцветное вино, заливая стойку и скатерти, ручейками стекая на грязный пол. Когда мы сходили вниз, где-то во дворе прошмыгнули 2 испуганные тени. «Вестовые подали коней. А что, ваш бродь, задали перцу жуликам?» — полюбопытствовал Тарасюк. Получив утвердительный ответ, он сказал: «Так им и надо, гадам, щемало». Мы тронули коней, к нам не спеша подошел патруль. Молоденький прапорщик, взяв под козырек, спросил: «Простите, господин поручик, а вы случайно не знаете, что это за крики были в этом ресторане? Мы патруль военной полиции и совершаем ночной обход». «Это мы проучили немного 2 шулеров», — равнодушно ответил я. Прапорщик засмеялся: «И хорошо?» «Да, как следует», — подтвердил Зуев. «Мало не будет», — добавил Химич. «Ну, пока, всего», — трогая коня, сказал я. «Спокойной ночи», — прикладывая к козырьку руку, попрощался прапорщик. Мы погнали коней. Было совсем светло, но все еще спало, и только одинокие бездомные псы уныло бродили по кривым улицам Хамадана. «Получите ваши 7000 рублей», — сказал я, протягивая Химичу пачку 500-ок, с которых косился на нас хмурый Петр. Я продолжаю считать. Сбоку сидит Гамали, и из-за его спины выглядывает веселая физиономия Зуева. Сейчас прапорщик опять похож на красную девицу, и при моих воспоминаниях он краснеет и смущенно бормочет: «Но уж вы, Борис Петрович, на меня поклеп возводите». «Хорош поклеп. Не хотел бы я попасть к этому юнцу в минуты его садического исступления». В его больших серых глазах всегда горит какой-то тревожный, больной блеск. Недаром отец Зуева неожиданно для семьи сошел с ума, а старший брат также неожиданно повесился. Химич старается не глядеть в глаза Гамалию. Исаул молчит и не пытается расспрашивать меня о деталях происшествия, но я, хорошо знающий его, чувствую, что он глубоко негодует на нас. «А вот и украденные у меня 700 рублей», — говорю я, придвигая к себе небольшую пачку денег. На столе остается еще довольно значительная сумма. «А что вы намерены делать вот с этими деньгами, украденными моими славными офицерами?» — улыбаясь, говорит Гамалий. Но глаза его вовсе не смеются, в них я читаю холодный гнев. «Да думаю передать в Красный Крест», — говорю я также спокойно, хотя меня охватывает смущение. «Вот именно, самое подходящее для них место. Отнять у вора, у шулера и передать в Красный Крест». «А куда же?» — растерянно спрашиваю я. «Вот куда», — сухо отрезает Исаул. Его рука сгребает ассигнации, и одним судорожным движением кидает их в огонь, который теплится в мангале, тут же, у наших ног. Примечание. Мангал — жаровня, употребляемая обычно для согревания помещения. Конец примечания. Бумажки трещат, свертываются, по ним пробегают огненные язычки, и они слабо, как бы неохотно вспыхивают неровным синеватым огнем. Химич, выпучив глаза, не сводит взора с пылающих бумажек. Зуев рад. Его глаза горят ярче, чем эти деньги. «А теперь, господа, я просил бы вас оставить меня наедине с сотником», — продолжает Гамалий. Зуев и Химич исчезают. Мангал догорает, и деньги, превращенные в пепел, черной кучкой виднеются на золотых раскаленных углях. Минута проходит в молчании. Затем Исаул говорит: «Сегодня нас приглашают на обед командиру корпуса. Обед званый. На нем будет вся штабная знать, английские представители, дамы, словом, весь двор, окружающий генерала Баратова. Я теряюсь. Никак не мог предположить этого разговора». Гамалий продолжает: «К вечеру получим инструкции, а завтра с рассветом в путь». «Завтра в путь?» — с удивлением восклицаю я. «Ну да. Разве я не говорил вам?» «Обещанные вчера 3 дня уже сократились. Получены новые сведения. Турки развивают свой успех на Месопотамском фронте, и английское командование настойчиво торопит нас. Господа союзники, по-видимому, в расстройстве и рассчитывают на наш рейд как на своеобразный допинг, который должен подбодрить английские войска». Исаул криво усмехается, покусывая губу. «Ну что же, Иван Андреевич, и то хорошо. Сегодня во дворец, а завтра в дорогу». Гамалий добродушно смеется. «Именно, из дворца прямо в поход. Удивительное влияние имеет на нас всех этот человек. Моя злость растаяла, как дым». Он встает и, потягиваясь, говорит: «Ну, треба пойти побачить коней». И, приятельски похлопывая меня по плечу, продолжает: «А на меня не сердитесь. Гадкий случай, мерзкий. Уверен, что вы сами, вспоминая о нем, краснеете. Пусть лучше Химич проиграл бы все казенные деньги, мы бы сложились, заняли и покрыли этот проигрыш. Было бы лучше и для вас, и для него. А теперь черт знает что, гадость». Он брезгливо морщится и идет к выходу. У двери оборачивается и говорит: «Ну, больше, друже, ни слова, а ему бис». Ничего не было. Через несколько минут в палатку осторожно просовывается голова Химича. «Борис Петрович, а, Борис Петрович?» Я гляжу на него. «Ругал?» Делая испуганно глупые глаза, любопытствует прапорщик. «Нет, говорил о поездке». «Ну?» — недоверчиво тянет он. «А я думал, что он проглотит вас». «А ну вас к черту!» — внезапно раздражаюсь я. Бедный Химич пупеет окончательно и моментально втягивает обратно голову. Я сижу мрачный, не отрывая глаз от потухших и покрывшихся золою углей. Черные катышки денег лукаво смотрят на меня и неслышно шепчут: «По делом, по делом». «А лаверды, Господь с тобою, вот слово смысл, и с ним не раз. Готовился отважно к бою, войной взволнованный Кавказ», — сладко заливается тенор солиста-казака, и мягко в тон ему гудят басы, ракочут баритоны, дирижирует высокий, полный подхорунжий. В его руке дрожит камертон. Это регент конвойского хора, составленного из наиболее голосистых казаков дивизии. На груди у большинства из них белеют серебряные георгиевские крестики. «За аллилую получили», — острят над ними казаки. Певцы вырежены в синие черкески из прекрасного сукна и белоснежные барашковые папахи. Люди подобраны под один рост. Эта придворная капелла, как ее здесь называют в шутку, кочует вместе с генералом, следуя за ним даже на позиции. Помимо певцов, тут есть и танцоры, исполнители лезгинки и гопака. Вся эта челядь служит исключительно для услаждения высшего начальства. При дворе Баратова имеется решительно все. И своя свита, и стая угодливо улыбающихся, расторопных пажей-адъютантов, и прекрасные дамы, которых вербуют тут же в тыловых госпиталях, и свои бесплатные певцы и балет любят здесь помпу, что и говорить. И никто не задумывается даже над тем, что эта веселая, сытая и беспечная жизнь сотни-другой трутней вызывает недовольство и возмущение фронтовиков, кормящих собою окопных вшей. И казаки, и строевые офицеры недружелюбно косятся на этих «счастливчиков», в кавычках, устроивших из войны веселый, непрерывный пикник.